Глава 20. Федра. «Где ты пропадала целый день?» Угрюмый Тесей развалился на низком ложе во всю стену длиной, в наших просторных покоях. Сквозь прорубленное в камне окошко над его головой струился солнечный свет, затеняя лицо. Застал меня врасплох. Совсем не ожидала его увидеть. Я-то думала, он в холмы ускакал и охотится теперь на несчастных зверей. Жалких, конечно, по сравнению с чудовищами, которых Тесей предпочитал убивать. Вымещает на невинных оленях и вепрях, блуждающих по нашим горам, тоску, всегда овладевавшую им дома. Но сегодня, как видно, он выбрал мишенью меня. Я выпрямила спину, откинула волосы с лица, посмотрела ему прямо в глаза и заявила холодно: «В суде!» А несказанные слова повисли в воздухе. Народ хотел бы видеть там царя. Разве царь перекладывает свои обязанности на жену? «И какие же увлекательные дела вы разбирали нынче?» Он презрительно усмехнулся. «Крестьянин обвиняет недруга в краже паршивой овцы? Или улей пчелиный поставлен слишком близко к соседскому дому? Или собака чья-нибудь покусала прохожего? Как жаль, что я такое пропустил!» «Это твои подданные», — напомнила я. «Они озабочены своими делами. А значит, и ты должен быть озабочен тем же». Он фыркнул, а затем опустилось тяжкое молчание. «Был сегодня один разговор, который, может, тебя заинтересует. Я взяла гребень со столика, стала расчесываться. Пыль, поднятая толпой людей, перебывавших за день в приемном зале, осела у меня на волосах и на лице». Он промолчал, и я решила, что можно продолжать. «На юге, в горах Лавриона, с каждым днем добывают все больше серебра. Есть предложение пустить часть этих богатств на строительство новых кораблей». Тесей пожал плечами. «Разве Афинам не нужен флот побольше?» — спросила я. Но ответа дожидаться не стала. «Когда-то корабли Миноса были бедствием всей Греции. А теперь, кажется, мощь Крита никого уже не страшит». «Твой брат ведь не Минос», — сказал Тесей. И был прав. Мой брат мирно правил Критом. Смятение и страх, охватившие соседние острова сразу после смерти Минотавра, уступили место дерзкому пренебрежению и даже нескрываемому презрению к Кносскому престолу. А Афины возвышались, кажется, по мере того, как Крит все больше уходил в тень. Я стала замечать, что нашу маленькую крепость каждый день теперь наводняют купцы и торговцы из близких и дальних земель. «Думаешь, мы уже не уступаем могуществом Криту и можем построить такой же флот?» «Лучше», — откликнулся Тесей. «Но Афины малы», — возразила я. «Да, мы богатеем, разрабатывая залежи серебра. Но есть ли у нас сила? Какой Минос обладал? Хватит ли в нашем городе воинов, чтобы сражаться и побеждать, как он когда-то?» «Ты что, на кого-то напасть собираешься?» — спросил Тесей. Насмешка в его голосе рассердила меня, и я, не сдержавшись, отшвырнула гребень со всей силы. Он отскочил от края резного деревянного столика и запрыгал по мраморному полу. «Мой отец 3 года держал этот город в заложниках», — отрезала я. «Ты ведь, наверное, хочешь защитить нас, если найдется правитель, подобный ему? И разве приумножить собственную силу не лучший способ защититься?» Он выпрямился и, явно насторожившись, уставился на меня. «Продолжай, малышка Федра. Малышка Федра по-прежнему видел во мне 13-летнюю девчонку, очарованную его бахвальством. А я хотела доказать, что все эти годы училась. Сидела здесь, пока он странствовал по земле в поисках приключений. Ждала и наблюдала. Горы защищают нас от нападения с суши. Нет и не было на земле армии, способной их перейти, — начала я. Воду мы берем из реки, которая течет прямо в крепость, и никакая осада не помешает нам пополнять запасы. А вот протяженный берег — наша слабость, но может стать и нашим преимуществом. Он уже не сводил с меня холодного взгляда. Мы уязвимы для нападения с моря, потому Минос и взял когда-то Афины. По-моему, усилить флот — мудрое решение. Сейчас заложить основу могучей армады, которая укрепит нашу мощь на века. Но если кораблей будет больше, и воинов нужно больше. А откуда их взять? Я раскинула руки, увлеченные собственными замыслами. Взгляни на Аттику. Вокруг нас лишь небольшие города и деревни. Крохотные сами по себе. Однако если их присоединить, в нашем распоряжении будет в 10 раз больше воинов, чем теперь. Предлагаешь на них напасть? Тесей уже вскочил. Лицо его засияло. «Нет, не силы их брать», — проговорила я задумчиво. А заметив, что Тесей разочарован, положила руку ему на плечо, и когда он взглянул на меня, напомнила. Я видела правление деспота Миноса. Он держал Афины в тисках отчаяния и страха. «И что, верны вы ему были?» «Нет, преданности нам не видать, если мы сравняем их города и деревни с землей». «Как тогда вообще заполучить эту преданность?» Он снова помрачнел, а я улыбнулась. «Есть у меня одна мысль». «Устроим большой праздник», — объявил Тесей на следующий день своим слегка ошеломленным советникам, которые видеть-то его уже отвыкли. «Пригласим к нам жителей всех поселений полуострова для игр, пиршества и поклонение великой Афине, даровавшей нашему городу свое имя и защиту. Радушно примем гостей под милостивым взором богини, чтобы и их она взяла под покровительство». Начались грандиозные приготовления. Мне тоже пришла в голову одна мысль. Запылившийся ткацкий станок подсказал, стоявший без дела. И я предложила созвать ко двору всех искусных ткачих нашего края. Под моим руководством они должны были соткать огромный пеплос, чтобы облачить в него статую Афины перед началом празднеств. Ткачихи явились отовсюду. С самого Кеферона и Парнеса, из приграничного Аропа, из берегов Асопа. Веселые стайки девушек. Собрав их вместе в просторных покоях, самовольно отведенных мной для этих целей, за огромным станком, на котором нам предстояло выткать священные одежды, я почувствовала, что сердце сжимается при виде этих свежих, счастливых лиц и блестящих волос. Промелькнуло воспоминание, как мы с Риадной ткали вместе. Я не смогла ему помешать. Пальцы скручивают пряжу, солнце прогревает комнату, тихий голос сестры убаюкивает. На миг глаза угрожающе обожгло подступившими слезами, но я проглотила их и заговорила. «Поручаю вам, девушки, сделать самое важное для предстоящего праздника». Они затихли. Их серьезные глаза и искренние лица растрогали меня. «Мы должны выткать пеплос невиданной доселе величины, очень большой, чтобы статуя Афины подошел в центре нашего города, и поистине великолепный, чтобы богине понравилось. Вы искусные ткачихи, поэтому и избраны, так покажите всей Аттике свое мастерство». Но не мастерство ткачих показалось мне настоящим даром, а возможность наблюдать за их работой и непринужденной беседой. Мужчины не следили за ними здесь, в этом месте, посвященном женщинам и богине. Лица девушек озарялись воодушевлением, а в их взволнованном шепоте мне слышались отголоски разговоров, которые вели когда-то на Крите две любящие сестры. Приготовления продлились не один месяц, но вот однажды, ранней весной, все мы встали на заре. Прохлада овевала меня, а величавые западные небеса еще были темны и усеяны бледными звездами. Девушки поднимались, петляя по крутому склону холма, к Акрополю, и тоненький их напев плыл по ветру ко мне, наблюдавший за ними с дворцовой стены. Нежная неземная мелодия призраком носилась в сумраке утра. Пеплос они несли перед собой. Полотно поистине прекрасное. На шафранно-желтом фоне, в лилово-синей рамке, выткана была великая битва богов и титанов в начале времен. Афина, богиня-воительница, стояла в самой гуще боя. А я стояла рядом с Тесеем, чувствуя, как по лицу расплывается победоносная улыбка. За процессией следовали жертвы. Канифоры, жрицы-девственницы вели быков и протяжно заголосили, передавая мужчинам священные ножи, чтобы те перерезали глотки увитым лентами животным. Когда солнце достигло зенита, струйки дыма от алтарей уже доносили благоухание жареного мяса до вершины самого Олимпа. А потом начались самые настоящие игры. Состязания я видела и на Крите, но столь богатого разнообразия никогда. Соперники собрались со всех уголков Аттики, великое множество. Центр города ревел, пестрел и суетился. И я радовалась, что Тесей крепко держит меня за руку своей сильной рукой, проводя через толпу. Юноши состязались в беге, а зрители оглушительно их подбадривали. Мужчины со вздутыми мускулами натирались маслом, мерили взглядом противников, готовясь вступить в кулачный бой, в рукопашную. Я чувствовала нежное восхищение Тесея, и с течением дня между нами, взволнованными успехом этого праздника, установилось непривычное согласие. Звучные переборы лиры и пение сливались в знойной дымке над нашими головами. Когда Тесей раздавал награды в самом конце, толпа заревела, прославляя его, царя, всю Аттику, объединившего на этом чудесном празднике. Он широко улыбался, наслаждаясь успехом и всеобщим обожанием. Я не обижалась, хоть и придумала все это сама, а он присвоил лавры, потому что видела, сколь многого достигла, и была вполне довольна. Нас уважали все больше, и не только в Аттике, и постепенно Афины становились могущественнейшим городом Греции. Однако тревожная мысль о возвращении Миноса по-прежнему огорчала меня порой. Много лет уже о нем не было известий, но я не смела и надеяться, что он нашел одинокую смерть на каком-нибудь далеком берегу. Всякий раз, когда мой муж возвращался из странствий, я выносила его присутствие тем спокойней, что длилось оно недолго, но один его рассказ и впрямь меня заинтересовал. Года через два после нашей свадьбы он привез, наконец, известие о Миносе. И тут я в кои-то веки нетерпеливо навострила уши. Тесей рассказал, что мой отец, обыскивавший город за городом и чуть не до края земли добравшийся, носил с собой витую раковину и всюду, являясь ко двору, спрашивал, найдется ли способный сквозь все ее изгибы нитку продеть. «А это мог сделать только Дедал», — догадалась я. «Именно», — с радостью подтвердил Тесей. Глаза его сверкали в свете факелов. Он растянулся на ложе, лениво покачивая в руке чашу с вином. Я не могла отрицать, что муж мой по-прежнему неотразим, хоть говорить с ним и скучно. И вот когда Минос прибыл ко двору Какала на Сицилии, старый царь заявил, что знает человека, способного решить эту головоломку, и представил самого Дедала. «Твой отец сидел закутанный в плащ, лица не показывал, ну а Дедал ухитрился как-то привязать тоненькую, едва заметную нить к лапке муравья, пустил его в раковину, и тот протащил нить за собой до самого конца». Тогда Минос встал, сбросил капюшон и объявил, что он великий и грозный царь острова Крит. Тут Тесей, усмехнувшись, сделал хороший глоток вина, утерся рукой и продолжил. Минос потребовал возвратить своего пленника, и добрый царь с ужасом понял, что его обвели вокруг пальца. Не желая жертвовать своим умнейшим гостем, который уже обогатил его дворец множеством хитроумных изобретений, Какал пообещал уступить требованиям Миноса, но убедил его сначала отдохнуть у себя во дворце, а потом уж пускаться в долгий путь домой со своей добычей. «Мои прекрасные дочери, — сказал он, — уже приготовили для тебя теплую ванну с лучшими ароматными маслами. Смой же пыль и тяготы долгого пути с усталого ноющего тела». Такую роскошь Минос, разумеется, принял как должное. Он забрался в воду, наслаждаясь угодливой лестью прекрасных царевен. А те взяли, да и открыли маленькую створку в ванной, созданной Дедалом как раз для такого случая. Говорят, оттуда хлынула кипящая вода. И твой отец мигом сварился заживо. Под конец его рассказа я сидела уже, натянутая как струна, стиснув руками изогнутый край ложа. Тесей поглядывал пытливо, как я к этому отнесусь. Когда правда наконец обрушилась на меня, из горла вырвался какой-то странный смешок. Этому звуку я даже сама удивилась. Тесей улыбнулся. «Не сомневался, что ты обрадуешься». Может, он знал меня лучше, чем я думала. Мне казалось, он так поглощен легендой о себе самом, что других рассматривает только как малую часть всей великой истории. Но Тесей, по-видимому, слышал достаточно, чтобы понять, как глубока моя ненависть к Миносу. «Благодарю тебя», — сказала я, и впервые не отвела глаз, когда взгляды наши встретились. Я ненавидела его из-за тайн, скрывавшихся под этим крепким черепом. Но он подарил мне жизнь, на какую у меня и надежды не было тогда на Крите. Его не заботило, как я провожу время, не пугал мой интерес к делам двора. Он хотел лишь одного — чтобы Афины процветали и сохраняли авторитет. А ему при этом не приходилось бы и в самом деле исполнять обязанности правителя, и можно было бы по-прежнему свободно и без конца путешествовать. Но когда он прикасался ко мне, я содрогалась. Эти руки, они держали мою сестру последними. Правда ли он предал останки Ариадны земле, совершив надлежащий обряд, как утверждал? Или бросил ее тело без всяких раздумий. Может, отчаявшийся мстительный дух сестры и сейчас бродит по Наксосу, и нет ему хода в царство мертвых. Тогда на Крите Тесей ослепил меня своей красотой и поразительными рассказами. А теперь я видела, что такое эта юношеская влюбленность, невесомая, растаяла она, как тает под утренним солнцем снег, присыпавший иногда холмы, но исчезавший тут же. Однако разочарование своего ничем не выдавало, понимая прекрасно, что власть моя, хоть и доставляет мне наслаждение, иллюзорна, и Тесей может отнять ее в любую минуту. Я, конечно, приносила пользу, очаровывала высоких гостей, усмиряла беспокойных горожан, приходивших жаловаться, и проявляла при этом внимание и ловкость, которую освоила и оттачивала без конца. Однако все время должна была помнить, что Тесей здесь царь. И если уж кого очаровывать, то в первую очередь его. У меня получалось. Тесей был доволен и царицей своей, и походами, и вечной славой, которую сулили ему бесчисленные подвиги. Порой общество его казалось даже сносным. Если мне удавалось отогнать подозрения, вечно терзавшие душу, забыть о сестре. Таков был мой секрет выживания в Афинах — не думать о сестре. Время шло, и постепенно я к этому привыкла. Хоть в Афинах Тесей появлялся, когда вздумается, и с каждым разом все дольше не возвращался к родным берегам, однажды, после недолгого его пребывания дома, живот мой стал раздуваться. Нашлось вдруг новое занятие, полностью меня поглотившее. Я заглушила и боль свою, и скорбь, и гнев. Приучилась совсем почти не думать об Ариадне.